Третья глава. Когда мы выехали из замка и повернули к мосту, я почувствовал трепет. Столько раз я видел, как залпы арбалетов сметают людей с дороги, что почувствовал, как страх обливает спину потом. Я смотрел на стену, искал глазами стрелков. Не находил, но все равно ждал, что сейчас щелкнут, распрямляясь, стальные дуги, и рой болтов отправит меня, чуть не сказал, на перезагрузку. Лишь когда мы переехали мост и начали подъем на перевал, страх отступил. Эльза ехала первой. Соловый вяло потряхивал хвостом, бюргерша молчала, и оба они вызывали уныние. Я вздохнул. Из головы не уходила уголечка. Она зацепилась своими ноготками за те вертикальные нервные клетки, о которых упоминал барон, и никакие электроды не могли вытравить из них память о ней. Но это нужно сделать, ибо вряд ли мы когда-либо увидимся. К тому же я женат. Вот же не повезло. Я ткнул пятками Гнедова и, поравнявшись с Эльзой, спросил: «Чё хмурая?» Эльза взглянула на меня. «Ох, какая злая!» И отвернулась. «Да ладно тебе!» — миролюбиво улыбнулся я. «Чё теперь злиться-то? Начальство решило, придется выполнять. Думаешь, я доволен?» «Из-за тебя меня отправили в эту вонючую, поганую игру!» — прошипела блондинка. Губы ее сжались, на щеках выступил румянец. «Ах, как ей идет быть злой!» «Хм, тоже мне проблема. Я вообще кадавр. В курсе?» «Чтоб ты сдох побыстрее!» — пробурчала она. «Если я сдохну, ты останешься без работы», — ничуть не обиделся я на ее тон. «Плохие кадавры захватят оставшиеся локации, завоюют игру, фирма ваша накроется, и пойдешь ты медсестрой в обычную больничку. А здесь у тебя наверняка зарплат хороший, да?» «Я не медсестра, и я найду, где заработать». «Зачем ж ты поехала со мной? Послала бы барона нахер». «Мне кажется, я угадал. Если бы Эльза не дорожила работой, то со мной бы точно не поехала. Это я обычный файл. Мне без разницы, где находиться. А у нее настоящее тело лежит в какой-нибудь капсуле. В одиночестве ждет хозяйку. Интересно, какое оно на самом деле? Такое же привлекательное?» «А ты не боишься?» — подмигнув бюргерше, заговорил я. «Что сейчас кто-то пользует тебя? Какой-нибудь медбрат, а? Вернешься? Бах! Беременная! Это ты, беременный на всю голову!» Она бы с удовольствием влепила мне пощечину, но я предусмотрительно держался от нее на расстоянии вытянутой руки. «Да ладно! Шучу я!» Ближе к полудню дорога вывела нас на перевал. Долго же мы поднимались. С двух сторон восходили острые скалы, между ними тянулось узкое пространство, на котором две телеги с трудом разъедутся. Через сотню шагов скалы расступились, и я увидел широкий спуск к холмистой равнине. Услышал веселый шум речки, сбегающей вниз между камней. У самого горизонта воткнулась в небо колокольня деревенской церкви, а вокруг поля — желтые, зеленые, красные. Дорога проходила между ними тонкой полосой, и по этой полосе в сторону деревни двигались крестьянские повозки. Если ничто не помешает, к вечеру мы будем там. Разноцветные поля оказались виноградниками. Тяжелые гроздья отсвечивали спелостью, тянули ветви к земле. Я не удержался, нагнулся в седле и сорвал гроздь. Ягоды были сладкие, сочные. Я хотел предложить Эльзе попробовать, но она не остановилась, проехала дальше. Ну и черт с ней. Деревня встретила нас куриным кудахтаньем и собачьим лаем. Вдоль по сторонам стояли аккуратные вахверковые домишки в черно-белых оттенках. Это такие каркасные конструкции, образованные выходящей наружу системой горизонтальных и вертикальных брусьев, заполненных в промежутках глиной и камнем. Вокруг ухоженные газончики и низенькие заборчики. Чистота, порядок. Вымощенная камнем улица привела нас в центр. На фасаде двухэтажного дома под высокой острой крышей висела вывеска «У перевала». Не иначе постоялый двор. Сбоку кособочилось длинное здание конюшни, возле которого двое работников сгружали с телеги сена. Я спустился сам, помог Эльзе. На крыльцо вышел хозяин, невысокий, толстый, с въедливыми глазками прожженного трактирщика. Он комкал в руках полотенце, то ли вытирал руки, то ли нервничал. «Давно с той стороны никто не приезжал», — вглядываясь в нас, сказал он. «Люди говорили, обвал случился, перекрыл дорогу». «Ага, можно и так сказать. Обвал», — согласился я. «Комнатку на ночь мы у тебя найдем, хозяин?» «За 10 медиков вы получите и стол, и комнату». Цены порадовали дешевизной. Форт Хоуни, подобный постой, нам обошелся бы раза в 3 дороже. Я достал золотой, помаячил им перед глазами толстяка. «Сдача будет?» Хозяин сощурился сильнее. «Будет. Проходите, гости дорогие». Народу в зале было немного. По большей части местное население радовало душу пивом после тяжелого трудового дня. Эльза сразу прошла наверх в комнату, попросила подать ужин туда, а я подсел к столу. Служанка принесла миску полбы, пучок зеленого лука и кружку пива. «А где же стейк? Цыпленок на вертеле? Мясной рулет?» Я подозвал хозяина. «Уважаемый!» Тот подошел, нехотя, по-прежнему комкая полотенце. «И за это ты просишь 10 медиков?» — ткнул я пальцем в полбу. «Еще завтрак и комната с чистыми простынями и овес лошадям». «Значит, смотри», — остановил я его. «Овес ешь сам, а мне принеси мясо и вина». «Ничего другого нет», — буркнул хозяин. «А если найду?» «Не найдете. 3-го дня приезжали клирики герцога Куна фон Гогелена и обобрали деревню до нитки. Герцог собирает армию, ее надо кормить». Я забарабанил пальцами по столешнице. Где-то неподалеку намечалась война. И я догадывался, с кем, но на всякий случай спросил. «А в связи с чем герцог собирает армию?» «О, разве не слышали? Из южных марок движутся полчища орков, во главе которых стоят кадавры. Говорят, они уже подошли к узкому перешейку, а некоторые отряды проникли в земли западных феодов». Все эти названия ни о чем мне не говорили. Неплохо было бы раздобыть игровую карту. Стесняюсь спросить, а что такое узкий перешейк? Хозяин оторопел. Но тут же кивнул, понимающе. «Вы не иначе с восточных границ, а то знали бы. Узкий перешейк соединяет нижний континент с верхним. Если орки переправятся на нашу сторону, то западным феодом наступит конец. Нам придется уходить или в северные кантоны, или к Венедам на восточной границе». В голосе его чувствовалось напряжение. Он реально боялся предстоящего нашествия. Я пока не испытывал страха. Для меня кадавр был таким же игроком, как любой паденщик, и я прекрасно знал, что он собой представляет и как его можно убить. Но вот кто такие орки, я понимал плохо. Лишь на уровне книг и фильмов. А здесь, похоже, мне придется столкнуться с этой нечистью воочию. «А не просветишь ли ты меня насчет орков, уважаемый? У нас на восточных границах о них не слышали». «Это жестокие и весьма уродливые твари», — охотно принялся пояснять трактирщик. «Недавно по указу герцога привозили одного такого в клетке. Ужас, я вам скажу! Он грыз прутья решетки и сквернословил, и плевался. Голова большая, бугристая, без единого волоса. Уши, как у поросенка, в носу кольцо. Наш пастор после того, как чудище увезли, заново очищал главную улицу и дома вдоль нее молитвой». Слушая толстяка, я взялся за ложку. На периферии зрения маячила краснота, а значит, еда по-прежнему была необходима. Переход в новое состояние не освобождал от старых правил. Пережевывая кашу, я обратил внимание на двух мужчин за столом у окна, по виду бродяги. Рваные кольчуги, мечи на поясе, щиты у стены, неписи, как назвал бы их барон. У одного на скуле багровый след от ожога. Они пили пиво и играли в кости. Игра шла вяло, по маленькой. Дизель тоже любил побросать кубики. Он объяснил мне правила, и мы иногда проигрывали друг другу медики из общака. «Хозяин, а что насчет сдачи с моего золотого?» «Вот, пожалуйте, ровненько 99 серебром и 90 меди». Он сыпал мне в ладонь груду металла. Пересчитывать я не стал, поверил на слово. Хотя не удивлюсь, если на пару монет он меня обжулил. Трактирщик, что с него взять? Закончив с ужином, я поднялся в комнату. Эльза расчесывала перед зеркалом волосы. На ней не было ничего, кроме розовой шелковой сорочки. Впрочем, сорочка была настолько тонкая и так плотно прилегала к телу, что глупое «кроме» можно было опустить. Я видел каждый контур широких бедер, каждый изгиб крутых ягодиц, глубокую ложбинку между ними. Зрелище было обалденное, и я подавился слюной. От моего надрывного кашля задрожали свечи в подсвечнике, и Эльза резко повернулась. При повороте ткань на груди едва не треснула, а соски так и вовсе проткнули шелк. Я растерялся, опустил глаза и уткнулся взглядом в обозначившуюся в паху откровенный треугольник. «Стучаться не учили?» — гневно воскликнула блондинка. Мой внезапный приход, казалось, заставил ее рассердиться и стыдливо покраснеть. Тем не менее, она не попыталась прикрыться, наоборот, выставила себя на показ, стерва. «Мстит мне за то, за что...» «Я даже и не знаю, за что. Барон и без моего участия знал, что я знал, что она делала». «Да что там нового можно увидеть?» — кое-как справившись с волнением, сказал я. «Боль нужно». «Это ты рожи своей похотливой расскажи», — скривилась она в усмешке. «Кобелина». Спали мы порознь. На кровать она меня не пустила и правильно сделала, а то бы я за себя не поручился. Она швырнула мне на пол подушку, и я лег в уголке, как бездумный пес, вздыхая и глотая слюни. Утром я сам оседлал лошадей. Никогда раньше не занимался подобными вещами, но с помощью подсказок конюха справился. Неизвестно, что ждет меня впереди, в какой ситуации я окажусь в дальнейшем. Так что надо уметь все. Из деревни мы выехали по утреннему холодку. Первая Эльза, я за ней. По обе стороны дороги тянулись все те же виноградники. Я снова не удержался и сорвал сочную зеленую гроздь с вытянутыми, как пальцы, ягодами. Путешествие начинало мне нравиться. Сидишь в седле, ешь виноград. Никаких тебе разборок с нубами, с крестовыми. А вот так бы всю оставшуюся жизнь. Но едва я об этом подумал, как из виноградника выскочили двое. Один схватил под усцы Солового, второй сунул Эльзе меч к животу. «Только спокойно, Венет», — ощерился он, глядя в мою сторону. «Если с сучкой своей дорожишь, кидай кошель на дорогу». Я замер. «Венет, вот как?» «Че ждешь? Кошель, говорю, кидай». «Так нету у меня кошеля». «Как нет? Я видел». Он поперхнулся. «Кидай или брюхо ей спарю». «Он его видел?» Я сощурился. «Ах, да, двое бродяг играют в кости, у одного ожог на скуле. Только как он его увидел, если сидел в дальнем конце трактира?» Я сунул руку в мешок, достал горсть меди пополам с серебром и швырнул на дорогу. Монеты рассыпались по земле, взбивая пыль. «Ты чего? Как их собирать-то?» «Я ж сказал, кошеля нет. У меня, кстати, еще полгорсти осталось. Кидать!» Я продемонстрировал ему сжатый кулак, как будто там в самом деле лежали монеты. «Стой!» — вскричал сжженый. «Чих! Забери у него!» «Ага!» — забрюзжал второй. «А если он того выкинет, чей-то... Он, видишь, какой, того и гляди, шею открутит!» «Во-первых, не шею, а голову. Во-вторых, нечто подобное я и собирался совершить. Эльза, наверное, уже померла от страха, а я не люблю, когда женщин пугает, пусть даже тех, которые меня не любят». «Забери, говорю!» — тверже потребовал жженый. Чик отпустил поводья, подошел ко мне. Настороженные глаза метнулись от кулака к рукояти бастарда и назад к кулаку. «Меч не вздумай доставать, а то мой дружок твою бабу это... Ну, того самого, понял, нет?» — пригрозил он. «А кулак-то разожми, ну!» «Ладони подставляй». Он подставил, а я носком сапога врезал ему под челюсть. Клацнули зубы, и Чик плашмя рухнул на дорогу. Жены затрепыхался, не зная, бежать или оставаться на месте. Выбрал второе. «Не подходи!» — заорал он. «Я ей, брюхо вспорю!» Я тронул поводья, гнедой сделал несколько шагов вперед. Меч доставать необходимости не было. Этот жженый боялся меня даже невооруженного. «Давай так», — сдерживая коня, произнес я. «Ты убираешь свою железку, быстренько говоришь, кто тебе нашептал про деньги, потом забираешь товарища и валишь назад в виноградник. Ну, нормальный расклад». Он сразу опустил меч и тут же схлопотал за трещину от Эльзы. Капюшон съехал с головы блондинки, и я на полную катушку смог насладиться ее прекрасной злостью. «Тварь! Тварь! А ты...» — это уже мне. «Ты не мог угрозу использовать?» «Действительно, мог. Ну, в очередной раз забыл». «Ладно, дорогая, все хорошо. Ты там не описалась?» «Мудак!» Эльза ударила Солового пятками и помчалась по дороге прочь. «Не спеши, милая!» — закричал я ей вслед. «Вдруг там еще кто-то прячется!» Чик начал подниматься, и я ткнул в него пальцем. «Деньги собери!» Он пополз на коленях по земле, выискивая монеты, а я повернулся к жженому. «Ты обещал отпустить!» — напомнил он. «Обещал, значит, отпущу. Кто тебе про кошелек-то наплел?» Он сглотнул. «Трактирщик», — сказал, — «бабу и лошадей можем себе забрать, а кошель ему». Я почему-то так и думал. Никто, кроме хозяина постоялого двора, деньги у меня не видел. Вернуться и отрезать ему уши? Времени жаль. «Договоримся так». «Ты обещал отпустить», — повторил жены. «Я слово свое держу. Деньги, которые напарник твой соберет, оставите себе. Но за это вернетесь в трактир и набьете трактирщику морду. Да так, чтоб он на всю жизнь запомнил. Ясно?» Жженый радостно закивал. «Это мы легко. Это... На, Чик, поторапливайся, у нас работенка». Напарник жженого по-прежнему ползал в пыли, собирая деньги. В ладони у него собралось уже никак не меньше 40 серебряников. С моей стороны было натуральное расточительство разбрасываться такими суммами. Однако в мешке весело позвякивали 11 золотых. Если ими не светить, то безбедная жизнь мне обеспечена надолго. а для всякой мелочи в самом деле надо купить кошель. Я видел нечто похожее у других игроков и персов на поясе. Я уже собрался уезжать, как вдруг вспомнил заинтриговавший меня вопрос. «Слышь, а ты почему меня Венедом назвал?» Жены на секунду задумался. «Так, а кто же еще?» «Трактирщик сказал, что ты с восточных границ. Венед, стало быть». «Да я и сам вижу. Доспех хоть как у ланскнехтов. Но повадки-то...» Он потряс пальцем. «Я вашего брата видел, я знаю». «Ну что ж, пусть будет Венед, не жалко. Без разницы, как меня называют. Главное, чтоб руками не трогали. А то я могу расстроиться и по морде надавать». Эльзу я догнал быстро. Она сидела на камне у ручья, подставив лицо солнцу. Пока я разбирался с бродягами, она успела искупаться, переодеться. Теперь на ней было темно-красное платье с широким воротником и оборками. Прежнее с открытым декольте мне нравилось больше, но в этом она выглядела элегантнее. Такая путешествующая дочка главы гильдии сапожников. Я думал, она устроит очередную истерику, приготовился выслушать, какой я негодяй и отброс общества. Но Эльза повела себя вполне флегматично. Быстро собралась, села в седло, и мы поехали дальше.